Глава 28. День уверенно летел к закату. Слуги уже трижды приносили напитки, меняли угли в наргиле и сменяли пустые подносы полными, с сырами, фруктами, сладостями. Покормили не только нас с владыкой, но и зверей. Мраморную вырезку Теньку принес самолично господин шеф-повар. Вообще, сперва шеф пришел кормить павлина, того, который настоящий павлин, в смысле птиц, а не того, на кого можно, да и логично было бы, подумать. Но нет, владыке-повар лишь бегло поклонился, и поклон этот очень отличался от поклонов придворного характера. Я давно заметила, что тот правитель, который наедине зачастую отличается от того, который для всех. Не успела понять, насколько разительны эти отличия, но они все же есть. Вот и на поклон, а по сути кивок повара, владыка не отреагировал. Хуже того, тоже ответил тому кивком. Еле заметным, правда, но мне не примерещилось. «Ах ты мой хороший! Ах ты мой сладкий!» Позабыв о владыке, закудахтал над павлином шеф, а увидев Тенька, воскликнул. «Вай, кроха, и ты здесь!» Сунув в хрустальную вазу малость пришархевшему от подобного обращения владыке, нет, ну тут даже я согласна, меру-то надо знать, повар унесся обратно на кухню за вырезкой для Тенька. Мои губы приоткрылись от удивления, образовывая литеру «О», когда владыка не разозлился не потому, что предельщицы ему по-быстрому благодушие да доброго нрава отмерили, которое не додали сперва, а потому что не смог. Павлин просто ткнулся головой ему в руку, напоминая о вазе с орешками, и губы Риардена Хаттера, до того сурово сжатые, растянулись вдруг в такой нежной улыбке, что я присвистнула. «Что-то не так?» — спросили меня, не прерывая важнейшего государственного действа, а именно подчивание нагло распахнутого павлиньего клюва орешками. «Да нет, все так», — смутилась я. «Просто не ожидала от вас. Ну, что вы павлины, все такое. Тьфу, что я несу? Шархи, владыка, да я в жизни бы не заподозрила в вас подобной нежности. Ну вот кто меня за язык тянул?» «Ты, наверное, меня совсем монстром каким-то считаешь, Милу». Владыка Света невесело усмехнулся. Вроде пошутил, а вроде... «У нас, говорят, каждая шутка — лишь на палец шутка, а на пясть — правда». «Почему павлин?» — спросила я, желая сгладить неловкость. «Никогда не задумывался», — пожал плечами владыка. «В детстве я часто убегал в сад играть с павлинами. Вообще мальчикам с моими задатками очень редко удается насладиться детством. К тому же очень рано стало не до игр. Мне еще 6 не было, а я уже стал свидетелем 3 дворцовых переворотов. Мир вокруг менялся. И менялся стремительно, ошеломляя каждый раз. Словно декорации в театре. Действующие лица, наряды, языки, традиции, дворцы. Все рушилось в одночасье. А павлины были и оставались. Они любят эти острова. Так что, если задуматься, то павлины оставались для меня единственным неизменным в очень хрупком, очень ненадежном мире. Прежде чем я стал владыкой света, Милу, мне приходилось ежедневно доказывать свое право на жизнь. «А после?» — спросила я, ошеломленная неожиданной откровенностью правителя. «После?» Мою кровь приняла длань. Что тут можно добавить? С тех пор даже враги молятся о моем здоровье. «Ну, не скажите», — возразила та, которой неплохо бы помолчать. «О здоровье владыки Запределья наравне с вашим тоже должны бы молиться. Однако наше с вами знакомство — прямое доказательство тому, что молятся, как бы это сказать, не совсем все. Ну или не так рьяно, как нам бы всем хотелось». Лицо правителя вмиг помрачнело, словно затянулось грозовой тучей. Я поспешно решила быть пай-девочкой. «Я сегодня оказалась, совершенно случайно, клянусь, на территории магистрата». «Значит, первому не померещилось», — хмыкнул владыка. «Хотел бы я сказать, Милу, что удивлен тем обстоятельством, что именно ты в этом замешана, но...» «Ай, хватит! Замешана и замешана, это дело 10-е, и у вас тут скука смертная, вам никто не говорил?» «Да тебя никто не жаловался». «Ну, конечно, вы же владыка света, все дела, а у них там шары записывающие». «Вы сами должны это увидеть. Они же плетут интриги прямо у вас под носом. Пойдемте прямо сейчас выводить их на чистую воду». Правитель вдруг рассмеялся. Ты думаешь, хитроумные планы магистрата подложить в мою постель Нинель и других их ставленниц для кого-то секрет? В смысле в постель? Вырвалось само собой, и я поспешно захлопнула рот, но... Он предательски открылся снова. Я к тому, что они это леденящее душу коварство пока только замышляют, я правильно поняла? Или уже осуществили свой дьявольский план? Старалась говорить нарочито небрежно и саркастично, но... Владыка снова рассмеялся. На этот раз тепло как-то, и даже как будто робко, будто не мог поверить во что-то. «Мне кажется, или ты ревнуешь, Милу?» Щеки, помимо воли, вспыхнули. «Глупости не говорите? Любопытно просто. И вообще, я к тому, что те, кто способны на одну подлость, способны и на большее». «Да ладно! Неужели подложить в мою постель сразу двух голых девиц? Срам-то какой, Милу! А еще Лилая!» «Владыка, вы можете быть серьезным? Вдруг и покушение на верховного демона связано с магистратом?» Противовес ожиданиям, данное предположение владыку рассердило. «Не лезь в это, Милу», — отрезал он. «Не стоит дразнить магистрат. Это все равно, что дергать за усы лотосного тигра. Ты в безопасности рядом со мной, и ты в безопасности в моем дворце, и все же обещай, что сама не полезешь на рожон». «В безопасности, как же!» — вырвалось у меня. «Я чего-то не знаю, Милу, говори». И таким тоном он это сказал, что я покорилась. О подменном амулете я бедничать не стала. Кто прошлое помянет, как говорится. Да и не волновало меня прошлое. А вот будущее очень даже. И непреклонное желание Нинель любым способом устранить меня с глаз правителя, а соответственно с пути, совсем не понравились. Как не понравилось и то, что после моего краткого, но очень эмоционального рассказа, владыка ошеломленным не выглядел. Вот только повел себя удивительно. Опустился вдруг на пуф напротив, взял мою руку в свои и посмотрел странно. «Владыка», — тихо произнесла я, потому что близость правителя, она стала вдруг какой-то слишком. А что совсем уж никуда не годилось, я это «слишком» остатками маменькиного воспитания отметила, потому что, согласно моим ощущениям, все шло как надо, и вот это было вовсе из ряда вон. «Если вы это к тому, что я ваши мысли прочла, мы это, высшую телепатию, не проходили еще», — нервно проговорила я. «И низшую, кстати, тоже». «Милу, не бойся. Ничего. Ничего, слышишь? Я никогда не допущу, чтобы с тобой что-то случилось. Слышишь? Никогда». «Перестаньте сейчас же!» — возмутилась я, когда конечность по первому требованию мне не вернули. «Перестать что?» «Держать меня. И смотреть так». «Как?» Руку мою с усмешкой выпустили, а взгляд черных глаз так и обжег. Вот же павлин недоделанный. Хотя теперь ругать владыку света павлином — только комплимент делать.